Великой Отечественной войны был создан знаменитый ППШ. Пулемет-пистолет Шпагина, ставший мощным оружием воинов Красной Армии. Исключительная простота конструкции позволила с первых же месяцев войны легко осваивать производство этого замечательного оружия на многих, в том числе и неспециализированных заводах. Последний эпизод из истории создания этого оружия относится к 1942 году. Шла кровопролитная война. Заводы эвакуировались на восток. Промышленность прифронтовых районов переключалась на изготовление вооружений и боеприпасов. Для тех, кто осваивал выпуск ППШ, самым трудным оказалось производство дисков магазинов. Оно начало заметно отставать. Однажды на совещании наркомов машиностроительных отраслей, заводы которых изготовляли ППШ, я был туда приглашен как руководитель промышленности боеприпасов. И меня попросили высказать свое мнение о целесообразности использования коробчатых магазинов. Я сказал, что это один из лучших выходов из положения на то время, пока заводы освоят и полностью наладят производство дисков. Тогда ко мне обратились с просьбой написать об этом Сталину. Я высказал сомнение в том, что он одобрит вмешательство наркома боеприпасов в данную область. Но мне ответили, что Сталин отклонил уже ряд подобных представлений, а это письмо может оказаться более действенным, так как он, мол, внимательно прислушивался к моему мнению. Такую записку я написал. Это было вечером, а ночью мне по телефону сообщили, что Сталин согласился с моим предложением. После этого ППШ стали комплектовать и коробочными магазинами, что позволило уже тогда намного усилить поставки мощного оружия фронту, тщательно освоить производство пулеметов-пистолетов на многих заводах и полностью обеспечить ими армию в течение всего периода войны. К этому нужно добавить, что ППШ, как и противотанковые ружья, конструировались таким образом, чтобы в случае необходимости можно было развернуть их изготовление в больших количествах, не только на оружейных, но и на машиностроительных заводах. Нужное для этого дополнительное оборудование, в частности, специальные станки для обработки каналов стволов, изготовлялось на заводах наркомата вооружения в таком количестве, что это позволило создать достаточный для данных нужд мобилизационный запас. Резервы специального оборудования, а также ствольные заготовки с первых же дней войны начали поступать на некоторые заводы машиностроения, которые и смогли благодаря этому быстро развернуть производство оружия для фронта. Примерно за 2 года до Великой Отечественной войны нам едва не пришлось заменить магазин и у ручного пулемета ДП. Более того, речь по существу шла о создании новой конструкции этого оружия с постоянным, то есть неотъемлемым от пулемета магазином, по далеко не идеальному японскому образцу. Правда, в то время перед нами стояла задача улучшить систему питания ДП, но для решения ее, безусловно, следовало идти другим путем. Этот вид оружия тоже был тогда сравнительно новым. До Первой мировой войны, по справочным данным, существовало всего 2 образца ручных пулеметов – Мацена образца 1902 года и Гочкиса образца 1909 года. Причем в то время им настолько не придавали значения, что их не имели на вооружении армии ни одного государства. О них вспомнили лишь в Первой мировой войне, когда выявились новые, непредвиденные условия боя и появилась неотложная потребность стрелковом маневренном оружии, которое, обладая почти такими же качествами, как станковый пулемет, было бы значительно легче. Начавшиеся сразу же в Германии, Австро-Венгрии, Франции, Италии работы по созданию ручных пулеметов велись столь интенсивно, что большинство образцов успело поступить в действующую армию этих стран еще во время Первой мировой войны. Только в России не было предпринято существенных попыток создать это чрезвычайно нужное для армии оружие, и даже заказ на французские ручные пулеметы «Шоша» был дан в с опозданием, вследствие чего и не был полностью выполнен.